Светящиеся осколки стекла осыпали Крагера. Едва он низким взмахом цепного меча отсек ноги эльдарского конструкта. Создание повалилось на бок, испуская свет из обрубков, и раскололось при падении на тысячи кусков. Драгоценный камень, выпавший из шлема черепа, Крагер раздавил ногой, наслаждаясь чувством законченности, возникшим в момент его разрушения. Он сражался, двигаясь стремительно и четко, не опуская меч ни на мгновение, при каждом выстреле выбрасывая пистолет вперед, словно рассчитывая придать снарядам еще больше силы в момент убийства. Только ближний бой и личное противостояние. Призрачные воины оттесняли их все ближе к краю бездонной шахты в центре, и Крагер чувствовал мощную пульсацию света, бьющего из глубины. Но все его внимание было сосредоточено лишь на полчище безустанно атакующих кристаллических врагов. Хотя он не видел, чтобы Пертураба отдавал команду, железный круг разделился на две группы, по одной на Триарха. Три боевых робота прикрывали Барбана Фалька, сражавшегося справа от Крагера, по бокам и сзади, а трое других колоссов аналогичным образом защищали его самого. Автоматоны не отличались ни скоростью, ни особым мастерством, но каждый удар их щитов разбивал эльдарские машины на осколки. А мощи в гулко тараторящих наплечных пушках было достаточно, чтобы вблизи оставались лишь самые удачливые враги. Дети Императора позади него, у дальнего края шахты, вели собственный бой, сражаясь так, будто с минуты на минуту ожидали подкрепления. Крагеру едва не пришлось дорого заплатить за невнимательность. Обжигающий луч изумрудного света ударил ему в плечо, развернув и лишив равновесия. Эльдарский воин воспользовался секундным замешательством и обрушил на него кулак. Удар пришелся в бок головы, отчего визор заполнили красные предупреждения, а перед глазами заплясали яркие полосы. Он выпустил оставшиеся болты ему в грудь, после чего другой враг подбросил его в воздух размашистым ударом снизу вверх. Крагер упал рядом с шахтой, и выпущенный из рук пистолет перелетел за край. Поток света тянул его, словно утопленник, пытавшийся затащить его в подводную могилу. Крагер не поддался, откатившись в сторону за мгновение до того, как массивная кристаллическая нога опустилась на землю туда, где только что находилась его голова. Он выбросил меч вверх, и клинок скользнул вдоль внутренней стороны ноги к паху. Вращающиеся зубья вгрызлись, осыпая Крагера стеклянной крошкой. И он отдернул меч, понимая, что не успеет ударить прежде, чем его швырнут в колонну света. Мысль, что он погибнет от рук искусственного создания, привела Крагера в такое бешенство, что он издал дикий животный вой, прыгнул вперед и вцепился в иссеченные конечности. Вдоль одной ноги пробежала трещина, истекающая воющим светом, однако вторая оставалась цела. Но не успел он атаковать снова, как создание разрубили в талии ударом окутанного энергией меча. Крагер поднялся, не чувствуя из-под красной завесы ничего, кроме потребности убивать. Он взмахнул собственным мечом и опустил ревущий клинок на ближайший череп, на стально-серый шлем с полосой визора. Тот раскололся, брызнула кровь, удар отсек половину головы, заливая все алым и серым. Харкор упал не сразу. Он застыл в той же позе, в какой убил эльдарского конструкта, вытянув вперед руку с мечом. Потрясенное выражение на половине лица выглядело едва ли не комично. Крагеру было все равно, что он убил своего помощника. Достаточно было того, что он убил. Еще один из его роботов упал с грохотом мертвого механизма. Его щит превратился в кусок оплавившегося, пузырящегося металла. В груди зиял кратер из почерневшей пластали, сплавившихся биоорганических полимеров и вскипевших капель хладагента. В грудь Крагеру одновременно ударили два заряда ксеновской энергии, но он не почувствовал боли ни от опаленной плоти, ни от двух лопнувших ребер, ни от теплового ожога внутренних органов. Он вновь взмахнул мечом, рассек одного эльдарского конструкта надвое и завершил движение выпадом в лицевую пластину другого. Драгоценные камни, вставленные в их броню, треснули, потухли, и вид поверженного врага заставил Крагера взреветь с первобытным восторгом. Взяв меч обеими руками, он бросился в толпу эльдар, рубя направо и налево. Он видел Фалька и Бероса, но до их битвы ему не было дела. Важно было лишь то, чтобы клинок заливало кровь, чтобы его покрывали ошметки плоти, чтобы он был сыт черепами побежденных. Сердце его дрожало от провальности этой резни. Восторженная радость разливалась внутри при каждом ударе меча. Он должен был умереть от многочисленных ран, но был полон ужасающей силы. А красный туман перед глазами служил лишь величественной декорацией к убийствам. Зрение помутилось, и на миг ему показалось, что он вдруг очутился в другом месте. На пересеченной равнине, покрытой черным пеплом, под бронзовым небом, усеянным черными тучами. Небездушные машины были теперь его противниками, а люди в шкурах с тяжелыми бровями и спутанными волосами, в которые были вплетены костяные амулеты. Они размахивали грубыми топорами с кремниевыми лезвиями, а Крайгер со смехом потрошил их одного за другим. Десятки, сотни кидались на него, гортанно крича на каком-то протоязыке, ему незнакомом. Он бездумно убивал, зная, что никогда не убьет достаточно, чтобы утолить свою жажду крови. Ему казалось, что он сражается уже несколько часов. Но рука, в которой он держал меч, была тверда, а тело переполняло энергия. И он знал, что ее хватит на вечность резни среди звезд. Неожиданно для самого себя Крайгер обнаружил, что теперь убивает не покрытых шкурами дикарей, а людей в военной форме, с шелковыми буфами и железными нагрудниками, в гребенчатых шлемах, сражающихся длинными пиками и пистолетами с деревянными рукоятями. И сам он был облачен не в полированный доспех из железа, золота и гагата, а в шкуры животных, перья и боевую раскраску. Пепельная равнина сменилась буйными джунглями из высоких деревьев и разросшихся кустарников. Впрочем, немало деревьев вокруг уже успели повалить люди с топорами на длинных древках и двуручными пилами. Эпунамун, ибо потеряв облачение 4-го легиона, он потерял и собственное имя. Замахнулся Макуа Уитлем на конкистадора, поднимающего к плечу длинный деревянный мушкет. Алые зубы, усеивающие голодное оружие Эпунамуна, ударили человека прямо под стальным шлемом и прошли сквозь плоть и кость шеи. Голова человека слетела с плеч, и брызнувшая кровь омыла Эпунамуна теплом. Сморгнув липкую кровь, он без удивления понял, что очутился в другом месте. На этот раз в полном грязи окопе. Но его покрывали выщербленные доски, а стены были укреплены листами рифленого металла. Воздух наполняли дым и крики, и Карл заморгал, спасаясь от брызг грязи в глаза, когда откуда-то из-за края копа начал приближаться рев голосов. Он не понимал, что они говорили, и лишь чувствовал все усиливающийся голод при виде людей, выбегающих из устроенных в окопе бетонных блиндажей. Они были его соотечественниками, но он испытывал к ним лишь слабое презрение. Люди взбирались на стрелковую ступень, устанавливали тяжелые пулеметы или возились с затворами винтовок. К Карлу подбежал мужчина в грязном мундире оберста и нелепом шлеме с погнутой металлической пикой на макушке. «Шевелись, враги рядом!» – прокричал оберст, но большего сказать не успел. Его подбросило высоко в воздух взрывом гранаты, оставив на земле большую часть его ног. Карла вновь забрызгала кровью, и он упал на колени, услышав грохот выстрелов, идущий от края окопа. Он подбежал к кричащему оберсту, который полулежал у грязной стены, иссеченный шрапнелью и обожженный до мяса. Запах опьянял, совсем как у той плоти, которую он срезал с любопытного цыгана, после того, как заманил его в свой дом на краю деревни тогда, много лет назад. Цыган, конечно, сопротивлялся, но это лишь придавало белому мясу терпкости, от которой ощущение силы, переполнявшее его после каждого проглоченного куска, стало только ярче. «Карл!» — выдохнул оберст. «О боже, как больно! Боже, помоги!» Но Карл просто смотрел на него, не шевелясь. Глаза оберста остекленели, и Карл поднес ко рту кусок обожженной плоти с его изувеченных ног. Он начал есть, чувствуя, как стекает в горло теплая кровь и куски жирного мяса. Закрыл глаза, наслаждаясь запретным вкусом, а звуки битвы все бушевали вокруг. Люди падали с края копа под огнем наступающего врага, но крики умирающих его не трогали. Они потеряли Верден, но Карл знал, что было неважно, кто победил и кто проиграл, что желанна была любая кровь, и его врагов. Он продолжал есть мертвого оберста, чувствуя, как наполняет его сила мертвой плоти. Крики вокруг становились все громче, но он услышал позади возглас, полное отвращение. Он резко обернулся, потянулся к винтовке, готовый убить любого, кто узнает о его потаенной потребности. Он и раньше это делал, а в скором времени наверняка сделает снова. Но было слишком поздно, он только успел увидеть, как вражеский пехотинец делает выпад штыком. И в животе Карла вспыхнула боль, когда клинок проткнул его внутренности. Солдат ногой скинул его со штыка и поднял оружие, намереваясь убить еще раз. Свет от огня и взрывов позволил Карлу хорошо его разглядеть. У него было невероятно, невероятно старое лицо, И глаза его видели столько кровопролития, сколько не видел ни один человек на этой планете. Из-под разорванной рубахи показались его жетоны, и Карл прочитал имя, отштампованное на стали. По крайней мере, он умрет, зная, кто его убийца. Персон, Оливье. Но не успел солдат нанести последний удар, как волна солдат в серой форме налетела на сражающихся из резервных окопов. И шквалом выстрелов заставила его отступить. Окоп снова был их, и Карл судорожно выдохнул. К нему приблизился солдат со значком медслужбы на лацкане. Карл знал его, они жили в одном городе. «Не беспокойся», — сказал Флориан, раскрывая перевязочный пакет и прижимая повязку к ране в его животе. «Ты выживешь». Карл кивнул, а между тем из раны, неизвестно когда полученной, по лбу к глазам потекла кровь. Он сморгнул ее и... Крагер открыл глаза. Миллион наполненных кровопролитием жизни хлынул в него, как в сосуд, неожиданно для него оказавшийся пустым. Тело переполняло сила, вены вздувались от энергии, нервы дрожали в ожидании грядущей жатвы черепов. Его окружала многосотенная толпа эльдарских конструктов, и он был абсолютно один. Харкор лежал рядом. Череп его был проломлен, а в теле зияли многочисленные раны от меча. Фалька и Бероса не было видно, а эльдарские призрачные машины двигались к нему с неумолимой неизбежностью. Его ждала смерть, но Крагер только приветствовал возможность умереть в бою. В памяти всплыл обрывок последней увиденной жизни, слова, произносившиеся во все времена, на миллионе различных языков, но не изменившие своего значения с того момента, когда первый камень раскрыл череп первого невинного. «Мне все равно, откуда льется кровь», — взревел Крагер, и, высоко подняв меч, бросился на призрачных воинов. «Лишь бы лилась!»